Слава Богу, дорогая церковь. Я благодарен Богу и сестре Жанне за то, что она меня пригласила в вашу церковь. И посещение вашего собрания особенно приятно мне, потому что я к своей неожиданности встретил много здесь милых мне людей, очень добрых, хороших, которых я знал много времени тому назад. И я рад, что они находятся здесь. И поэтому мне особенно очень приятно находиться среди вас сегодня. Также благодарен Богу за то, что, ну, как я услышал, был в вашей церкви Юрий Мельник. Необычный очень человек, который как бы пожертвовал, можно сказать, жизнью для того, чтобы помогать бездомным, которых достаточно много в нашем городе, и не только в городе, но и в республике, а, впрочем, и по всему миру. Да? Когда-то Иисус сказал, что бедных и нищих вы всегда будете иметь с собою. И не случайно то, что они присутствуют всегда среди нас, это в какой-то степени нам определенный шанс получить спасение, получить благословение, хотя спасение наше совершается по вере через Иисуса Христа, но мы знаем, что кроме этого, наверное, что-то еще должно быть в нашей жизни интересное, жертвенное, и поэтому я благодарен за такого человека, который 24 часа в сутки практически проводит среди бездомных. Может быть, не все там клеится, не все получается, может, не все так гладко, но, по крайней мере, другого такого человека нету, и он пытается с Божьей помощью, как умеет, своими простыми, но человеческими силами, с помощью Божьей, может, с помощью какого-то бывшего военного своего опыта немножко строить этих бездомных, проповедовать им Евангелие, кормить, одевать. И мое служение немножко началось очень давно, где-то лет 20 тому назад. Я вообще никогда не думал и не представлял себе, что в жизни мне придется работать с бедными, с бездомными и даже с беспризорными детьми. Примерно лет 20 тому назад, в 95-м году, если помните, это было очень смутное время, произошла перестройка, все наши государственные институты были немножко в таком упадке. Если кто-то помнит это время, было очень много беспризорных детей. Я жил в центре города, в Минске, и всегда, когда я выходил в магазин покупать продукты, я наблюдал около ГУМа, там, где сейчас Макдональдс самый первый, всегда толпилась кучка детей, которые мыли чужие машины, вот, пытались заработать каким-то способом себе деньги. И я проходил как-то абсолютно не придавая этому значению, но однажды ночью, когда я возвращался домой, около своего дома я нашел двух детей, они там ночевали на углу. И, конечно, я не мог пройти мимо такого события, я их забрал к себе, и утром я проинформировал органы опеки, я позвонил в органы опеки и попечительства про этих детей. И оказалось, что еще несколько братьев вот этих двоих детей живут на улице, спят в кустах, в различных местах. И они попросили, чтобы я нашел остальных братьев. Мы вскоре с одной учительницей воскресной школы нашей церкви нашли этих деток. И все настолько завязалось, очень интересно, это долгая история. Кончилась она тем, что мы, может, не кончилась, а только началась тем, что мы решили открыть в Минске столовую. У меня были очень хорошие друзья из Швеции, спонсоры, которые приезжали в Беларусь, раздавали гуманитарную помощь. И, услышав мою историю о бездомных детях, они сказали: «Саша, а почему мы не можем в твоей стране, в городе Минске, создать бесплатную столовую, чтобы дети могли, ну, не воровать, не мыть чужие машины, не скитаться на улицах, хотя бы, по крайней мере, есть горячий полноценный обед в столовой?» И они дали деньги. Мы сделали столовую, мы арендовали небольшую рабочую столовую на Петруся Бровке в центре города. И обеды на то время были очень недорогие. И, знаете, я помню, на тот момент примерно около 400 детей мы могли ежедневно, кроме субботы и воскресенья, кормить с горячими обедами. Было очень смутное время, и мы думали, что мы ограничимся только вот этими детскими обедами, мы будем работать только с детьми. Это самая такая незащищенная категория. Но Бог имел тоже другие планы, и в процессе этой работы, когда мы обнаружили, что дети приводят с собой еще своих матерей, как правило, это были матери, которые использовали алкоголь, алкоголички. И вот такая ситуация, когда пьяная, но голодная мать стоит в коридоре, ждет своего ребенка, а ребенок получает свой обед, съедает половину порции, а половину порции он несет в коридор для своей мамы, чтобы она тоже покушала. Ну, мы решили эту задачу, надо, значит, кормить матерей тоже. Мы начали кормить этих пьяных, алкоголических матерей. Потом к нам пришли инвалиды, к нам пришли старушки, старички, к нам пришли бездомные, и никого из них мы не смогли отвергнуть. Мы начали всех их кормить. И уже примерно 18 лет существует эта столовая. Очень много времени прошло, очень много воды утекло за этот период. Слава Богу, что наше государство начало больше заботиться о детях, и сейчас созданы приюты, приемные семьи, там разные приемные, и поэтому как бы дети исчезли с нашего города, с улиц, их больше нету. И начали выдавать немножко больше пособий, но вот эта вот категория бездомных людей, которыми никто не занят, и эта ниша осталась свободной, и мало кто решается работать с ними по тем или иным причинам. И понятно, что причины очень такие понятные, но бездомные люди плохо пахнут, они плохо одеваются, они могут сделать что-то, украсть что-то, потому что это разные люди, которые теми или иными судьбами и ситуациями остались выброшенными за борт нашей жизни. Но проблема в том, что это люди, это не животные, это не собака, это не кошка, это человеческие души, их тоже сотворил Господь. Они когда-то тоже были детьми, да, маленькими, у них были родители, они тоже смеялись, были чистыми, но что-то сложилось в жизни, и они оказались за бортом этой жизни. И вот по мере такого времени, когда ситуация для детей сложилась более благополучная, и многие дети выросли, стали взрослыми. Я иногда иду по городу, и меня встречают молодые люди и говорят: «Добрый день, дядя Саша». Я говорю: «Добрый день». Они видят, что я их не узнаю. Они одеты хорошо, у них, смотрю, красивые часы, там достают красивые мобильные телефоны. Они говорят: «А вы нас не помните, наверное, вы не узнали?» Я говорю: «Нет, я не узнал. Мы когда-то ходили к вам в столовую, если помните», называют свои фамилии, и я начинаю вспоминать, что действительно были такие детки, которые вот уже выросли, и они там психологи, они там на заводах работают, они еще какие-то специальности, и сердце, конечно, мое радуется, что они устроились в этой жизни, и они выглядят очень благополучно. Но время прошло, и вот эту вот нишу нашей столовой заполнили бездомные. Люди разные. И, оглядываясь назад, задумываясь о том, что почему так сложилось, я вообще по профессии художник, в общем, немножко творческая личность, и себе зарабатываю на хлеб продажей живописи своей, делаю иногда, у меня получаются выставки, и я всегда мечтал о том, что я когда-то уеду за границу, я стану известным художником, и вот это вот покину страну. Но получилось все наоборот, я остался в этой стране, а мои родственники, родители, все мои братья и сестры уехали за океан, и, в общем-то, я здесь остался один. И, вы знаете, я нисколько, может быть, не жалею. Каждый раз, когда я приезжаю в Америку и навещаю свою старенькую маму, ей уже 84 года, она живая, но очень долго там находиться я не могу. Все-таки сердце прилеплено к Белоруссии. Я знаю, что здесь я могу что-то сделать, я могу кому-то помочь. Там я никому не помогу. Там, наоборот, мне придется встать в такое колесо рабочее. Америка такая очень жесткая, такая благословенная страна, но жизнь там очень быстрая, и люди, чтобы заработать себе на хлеб, не думайте, что это просто. Они день и ночь крутятся, как заведенные в колесе. Ну, и, конечно, оставить людей, оставить детей, оставить бездомных. Иногда, гуляя по Америке, глядя на витрины магазинов роскошных и ресторанов, я в стеклах как бы вижу отражение тех людей, которых я здесь оставил. Вот, поэтому приходится возвращаться и продолжать эту работу. И это благословение, это то, что приносит радость, то, что приносит благословение от Бога. И это радость и благословение, которое приходит нам взамен тех маленьких, может быть, благословений, которыми мы благословляем бездомных. Это приходит радость от Бога. И это великая награда, это великое утешение. И сегодня я немножко хотел бы затронуть такую тему в своей проповеди. Я подготовил материал, он такой... Это не учение, я не хочу вас научить чему-либо, это просто предложение к размышлению. Это, если хотите, те принципы и те основания, которые дали мне толчок найти свое место в этой жизни, в служении, и то, что меня побудило. Я думаю, что для меня они явились правильными ориентирами. И если они явятся правильными для кого-то еще, я буду только рад. Но мы знаем, что у нас у всех разные служения, мы все различные, мы не можем исполнять одинаковые функции. Да? Есть музыканты, есть группа прославления, есть миссионеры, которые ездят по разным странам, есть люди, которые посещают больных или посещают тюрьмы, да, молятся за кого-то. Поэтому Писание описывает нам всю полноту служений, которыми обладает Церковь. Поэтому каждый должен находиться на своем месте и выполнять то великое поручение, которое Христос оставил для нас всех. И я хотел бы с вами поговорить о такой теме, о как бы правой стороне христианства. Правая сторона. Такое понятие немножко проскальзывает, оно есть в Писании. И оно имеет определенный духовный смысл для нас с вами. Правая сторона, правое дело, то, что впервые в жизни своей я услышал о неком правом деле, еще будучи неверующим в детстве, когда нам по наследству достались от моего деда награды за Великую Отечественную войну, я перебирал эти медали, и там была одна медаль интересная. Наше дело правое, мы победили за победу над Германией. И тогда, будучи ребенком, я подумал, интересно, есть правое дело, почему оно правое, почему оно не левое? И в чем смысл вот этого понятия «правый»? Ну и, конечно, я догадался, правый – это правильный, наше дело правильное. И в свое время, когда-то Советский Союз одержал эту победу. Оказывается, когда я пришел к Богу и уверовал, и начал ходить в церковь, это понятие правой стороны я тоже обнаружил на страницах Священного Писания. Если помните ситуацию, когда Господь наш Иисус Христос уже был распят и оставил своих учеников, но еще не вознесся, а ученики находились в таком удручающем состоянии, они пребывали в печали, они не знали, что делать. И была такая ситуация, которая записана в Евангелии от Иоанна, в 21 главе, когда ученики сидели, и Петр говорит, ну что, иду ловить рыбу. Да? И ученики, которые там находились, были Фома, Нафанаил и некоторые другие из учеников, говорят, мы тоже с тобой идем. И мы знаем эту историю, да, что они начали ловить рыбу и трудились всю ночь, и ничего не поймали. И уже под расцветом, когда уже расцвело, я буду читать это место, немножко прочитаю. Когда уже наступило утро, это 21 глава Евангелия от Иоанна, 4 стиха. Когда уже наступило утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Я не буду читать дальше, вы знаете, что достали эту рыбу, они развели костер, и состоялась беседа Иисуса Христа с учениками. Но что интересно в этой истории, то, что есть здесь какой-то тайный, глубокий символический смысл вот этой вот неизведанной правой стороны. Ученики ловили всю ночь, но ловили немножко, наверное, неправильно. Они ловили не в том месте. Но я думаю, что и не место определяло успех улова, а то, что сам Господь присутствовал на этом берегу моря, и, видя, что ученики не справляются со своими обязанностями, почему? Потому что они, в принципе, даже нарушили, если можно сказать, повеление своего учителя. Христос сказал: «Идите, проповедуйте, научите все народы». А ученики в таком стрессе, в такой ситуации просто пошли ловить рыбу, да? Вернулись к своим прежним занятиям, к прежним делам и ловили еще, ну, с неправильной стороны. Поэтому Христос говорит: «Забросьте по правую сторону, по правильную сторону». Некая правильная правая сторона, в которой есть благословение, определенный духовный смысл. И ученики, забросив сети по правую сторону, уже не могли вытащить сети от того, что там столько много рыбы. Вот эта вот правильная сторона, она также присутствует в таком месте Священного Писания при таких событиях, когда был распят наш Господь Иисус Христос на кресте Голгофы, и, если помните, два разбойника умирали рядышком, тоже распятые на кресте, один по левую сторону и другой по правую сторону. И тот, который был по левую, он не понял искупительной жертвы Иисуса Христа, он хотел жить, он хотел освободиться от этой муки, и он предлагал: «Если ты Мессия, если ты Сын Божий, спаси себя и нас, сойди со креста». Второй же, который был по правую сторону, почему-то у него было более правильное мышление. Определяла ли это правая сторона, или все-таки это был дар Божий, его характер, его особенность мышления. Но смотрите, разбойник по правой стороне, он смирился, он понял, что он умирает, он понял, что он заслужил эту смерть. Все, что он сказал Господу Иисусу Христу, он сказал: «Господи, когда придешь в Царствие Свое, вспомни обо мне, помяни меня, когда придешь в Царство». Да, то есть он сказал: «Ты придешь туда, меня там не будет. Куда я пойду? Я пойду в преисподнюю, да? Я пойду в ад вечный за свои дела, за свое поведение, за свои преступления». И смотрите, вот этим вот исповеданием, буквально за несколько минут до смерти, он заслужил того, что Господь ему сказал: «Истинно тебе говорю, ныне же будешь со мною в раю». Поэтому правая сторона, которая определяет правое дело, которая определяет праведность, которая определяет правду, которой призвал нас Господь Иисус Христос, чтобы мы совершили всякую правду на этой земле. И правда Господня заключается, конечно, в милосердии, в любви, в сострадании. Если мы подробно будем смотреть, какой жизнью жил Господь наш Иисус Христос, то не только проповедь Евангелия, не только учение о Царстве Божьем занимало время жизни Господа нашего Иисуса Христа. Здесь было очень много милосердия. Господь исцелял больных, воскрешал мертвых, Он кормил голодных. И в этом Господь исполнил всю правду и показал нам пример для исполнения вот этой правды, которая символизирует правильную сторону, правую сторону Евангелия. И сегодня иногда, когда я смотрю на современную церковь, которая мне немножко напоминает вот этот корабль с учениками Иисуса Христа, которая закинула сети, может быть, немножко не в ту сторону, в левую сторону. И знаете, даже иногда, когда закидываешь по правильную сторону, кто рыбачил иногда и закидывал удочки, да, иногда бывает, что ветер течением сносит поплавок. Ты обратно выдергиваешь удочку, кидаешь в нужное место, ты знаешь, там есть трава, там есть рыба, и если поплавок снесло течением, я закинул обратно на то место. Поэтому иногда у меня такое впечатление, что, может быть, церковь закинула свои сети, и вот эта огромная лодка с учениками Христа не в ту сторону. И мне очень бы хотелось бы, чтобы были некоторые приоритеты смещены в правую сторону, чтобы жизнь христианская была по правой стороне, чтобы мы ловили рыбу, те благословения, которые мы мечтаем и хотели бы получить от Господа нашего Иисуса Христа, по правильной стороне, чтобы мы закидывали. И если даже ветер или течение, мы знаем, что тенденции современные, они сносят всякие новые учения, материализм, потребительство, желание жить красиво, все эти вещи, они как сорняки иногда проникают и растут в нашей душе, они как течение сносят наши сети, которые мы закинули, в неправильное направление, на левую сторону. И их периодически, эти сети надо подымать и кидать все-таки по правой стороне нашего корабля. Для чего? Для того, чтобы Господь нас благословлял. Для того, чтобы мы исполнили заповеди Иисуса Христа, которые приведут нас в Царствие Божие. Еще один принцип правой стороны очень важный. Я думаю, самый важный, который может быть вообще в жизни христианина. Я иногда наблюдал, как люди пытаются попасть в земной рай. Есть такой земной рай, да? Куда многие уезжают, пытаются попасть. Иногда мне звонят, говорят: Саша, ну вот скажи, какие там документы нужны? Ну, на собеседование, получить визу. Ну вот что там нужно? Как доказать, что я не останусь в этой стране, в этом раю, и что я вернусь назад? Ну, объясняешь, вот, конечно, знаешь, что это только по милости Божией. И люди стараются приготовить все документы. Они берут справки, что у них есть недвижимость, что у них есть семьи, что у них дети остались, что у них машины, дачи, коттеджи и прочее. И с этим огромным количеством документов приходят в посольство, чтобы убедить и попасть в этот земной рай. И я думаю, что какое количество, может быть, документов или каких-то других вещей нам необходимо для того, чтобы нам тоже однажды предстать перед определенным посольством, но посольством совершенно другим. И мы знаем, что каждый из нас придет на это собеседование, каждый из нас придет на встречу, которая приготовлена для нас Господом нашим Иисусом Христом. Это будет очень удивительная встреча, Некоторые называют это страшным судом, потому что это будет для одних людей страшное событие, а для кого-то это будет очень радостное событие. И здесь тоже принцип правой стороны, правого дела, правильного христианского поведения и христианской жизни играет огромную роль. По сути дела, вот это вот место, которое записано в Евангелии от Матфея, 25 стих, с 31 стиха, я прочитаю, оно немножко длинноватое, но оно очень, очень мощное, очень сильное. Это место, которое явилось глобальным таким фундаментом для изменения моей жизни и определением тех приоритетов, которые я понял необходимы для меня лично. Поэтому я никого не принуждаю, не заставляю, но послушайте, что пишет апостол Матфей в этом месте. «Когда же придет Сын Человеческий в славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное Вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, или не послужили тебе?» Тогда скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали одному из сих меньших, не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Конечно, очень множество есть нюансов, которые наверняка будут на суде Божьем. И не только, может быть, вот эти вот принципы, но почему-то Писание заостряет здесь внимание именно на этом моменте. Мы знаем из Писания, что не делами одними мы спасаемся, мы спасены по вере. Об этом пишет очень много, особенно апостол Павел. И иногда, может быть, кто-то немножко неправильно понимает апостола Павла. Вот есть такое место Писания Ефесянам, 2 глава, 8-10. Послушайте внимательно, что пишет это место, вам тоже очень знакомо. Апостол Павел пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». И немножко есть такие тенденции, которые утверждают нам о том, что совсем не обязательно делать добрые дела, или можно ими не очень обременять свою христианскую жизнь, потому что мы спасены по вере, не от дел, да, чтобы никто не хвалился. И, конечно, никогда в жизни своей я не считал и не хочу хвалиться. Всегда я, когда видел эта работа состоявшаяся такой, ее делал Бог. И если мы и принимали какое-то маленькое участие с нашей командой, мы как-то видели, что Бог благословляет все дела помощи бедным, нищим, обездоленным, и камушек за камушком все складывается в одну прекрасную лестницу такую. И я думаю, что апостол Павел говорит, что вы благодатью спасены через веру, не от дел. И он обозначает то, что в тот момент, когда мы приходим к Богу, начинаем в Него верить, это происходит не из-за того, что я был такой хороший до своего уверования, не из-за того, что я делал много хороших дел, поэтому Бог призвал меня. Или преступник, или бандит, который стал верующим, это тоже не от его плохих дел, которые он делал. Да? Бог возлюбил нас всех, людей неверующих, делающих хорошие дела и делающих плохие дела. И независимо от наших дел, которые мы делали до момента уверования, Бог избрал нас, искупил, оправдал, дал нам спасение, и благодатью мы спасены. Но далее сам же апостол Павел говорит, что во Христе Иисусе мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Поэтому на суде Божьем, смотрите, Господь обсуждает лишь один только момент, только один принцип. Здесь даже не идет речь о вере. Вера – это как бы естественный фактор, потому что не смогли бы называть Господа Господом эти люди, которые присутствуют. И те, которые не кормили голодных, они говорят: «Господи». То есть для них это тоже Господь, это верующие люди. И те, которые являются благословенными, которые стоят по правую сторону, они тоже верующие люди, но которые немножко что-то в жизни своей старались сделать. И смотрите, принцип правой стороны. Господь говорит: стойте по правую сторону, потому что вы творили правду, да? Потому что вы поступали правильно, потому что правда от слова праведник, от слова правда, творить правду. И вот эту вот правду Господь заповедовал нам для этой земной жизни. Поэтому для меня очень остро в моей личной жизни стоял вот этот вопрос. Я всегда чувствовал, находясь в церкви, что для меня лично недостаточно просто простирать руки, прославлять Господа, молиться, благословлять Его имя. Это все прекрасно. Я это знал и получил от этого множество радости и благословений. Но в жизнь пришла такая ситуация, и Господь показал мне другую сторону жизни других людей и то, что я могу помочь. И когда я начал это делать, жизнь моя наполнилась радостью и благословением. Знаете, сегодня мир, христианский мир нуждается в радости, он нуждается в благословениях. Но, к сожалению, я наблюдаю такую тенденцию, что происходит подмена понятий. Да? Вот что такое благословение? Помню вот 90-е года, 80-е года. Мы никогда не употребляли слово «благословение» в качестве приобретения чего-то материального, да? И если мы говорили: «Меня сегодня Бог благословил», это значит, я был на служении, я получил огромный заряд радости, я получил исцеление души своей, может быть, тела, И, может быть, будучи самым нищим, самым обездоленным с материальной точки стороны, я являлся самым счастливым и самым благословенным человеком, потому что я получил благословение от Бога. Господь меня любит. Это самое великое благословение. Он записал имя мое в книгу вечной жизни. Но сегодня вот эти вот... подмена понятий происходит плавно, так незаметно. Я чаще слышу такие вот речи: меня Бог благословил хорошим бизнесом, да? А меня Бог благословил новым домом, новой квартирой или поездкой в Турцию, например, да? И стоит рядышком человек обездоленный так и думает: ну, а меня Бог ничем не благословил, да? Я не благословенный человек, я вообще грешник какой-то, у меня ничего нету, у меня нету в копейке даже, может быть, какой-то 5 тысяч или еще, не знаю, как прожить до зарплаты, как свести концы с концами. Вот это подмена понятий. Или, может быть, скажем, прославление. Сегодня очень много говорят люди о прославлении. И тоже я слышу такое вот тенденции. У нас такое прославление очень классное. Приходи к нам в церковь, у нас прославление. А лидер нашего прославления такой-то, такой-то. Я так думаю, я понимаю, что речь идет о музыке, да, о прославлении музыкальном. И это здорово, это прекрасно. Я очень люблю музыку, и я получаю большое наслаждение и благословение, когда я слышу прекрасные псалмы, мы поем. Но что говорит Христос о прославлении? Если мы посмотрим первоисточник, и что подразумевал в виду сам основатель наш, Господь Иисус Христос, о прославлении? Он говорил такие вещи в Евангелии от Матфея, что люди неверующие, когда увидят ваши добрые дела, что они будут делать? Они будут прославлять Отца вашего Небесного. По какой причине они будут прославлять? Почему будет происходить прославление даже от неверующих людей? Потому что они увидят ваши добрые дела, которые вы творите. Потому что вы будете как светящие светильники, сияющие в этом строптивом и развращенном мире. Но видя ваши добрые дела, неверующие люди будут прославлять Отца Небесного. Вот это вот прославление. И прославление еще... Господь наш Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, что тем прославится Отец Небесный, если принесете много плода и будете моими учениками. То есть принесете много плода, будете проповедовать Евангелие, приводить людей ко Христу, кормить, одевать, проявлять милосердие. Знаете, а принцип «и будете моими учениками», если вы почитаете, что входит в понятие ученичества, от чего там придется отказаться, то это подразумление множества дел, множество добрых дел, которые необходимо сделать, чтобы получить вот это благословение от Бога и прославить имя Господа Иисуса Христа. Поэтому вот эти вот понятия, я хотел бы, чтобы мы немножко сдвинулись в правую сторону, чтобы мы вернулись к первоисточникам, чтобы мы пересмотрели какие-то наши моменты жизни. И если у нас нету благословения, нету радости от Бога, чтобы мы немножко закинули наши сети по правую сторону, чтобы мы рассмотрели вокруг нас живущих лазарей, да, которых очень много живет кругом. И эти лазари, знаете, мечтают о том, чтобы покушать со стола богачей, напитаться крохами. И иногда, знаете, когда мы идем по городу и видим, там Лазарь стоит нищий, не знаю, может быть, он и пьяный, может, он и выпивший, но мы можем всегда купить что-то покушать. И мы иногда даем, бросаем какие-то деньги, покупаем какие-то бутерброды, но вы знаете, это крохи, это, конечно, то малое, что мы можем сделать. И я не думаю, что богач, который жил по соседству с Лазарем, вернее, Лазарь жил по его соседству, да, он мечтал напитаться крохами со стола богача. Почему он мечтал? Потому что он ел их. Да, иногда богач тоже ему наверняка что-то подкидывал, вот, какие-то крохи перепадали. Но посмотрите, умер один и другой, и один был отнесен на лоно Авраамова, а другой был в преисподнюю. И интересно, что место Писания не говорит о том, что кто-то из них был верующий, кто-то неверующий, кто-то был праведником, а кто-то был грешником. Они просто были. Один был богатый, а другой был просто бедный. И вот потому что человек был богатый, и он продолжал быть богатым, хотя он мог сделать, поднять на свой уровень Лазаря, напитаться его не только крохами, но и обеспечить как-то его жизнь, потому что Лазарь был больной, да, у него были больные ноги, собаки приходили, лизали струпья, речь идет и о больном человеке, но он не поднял его. Он, наверное, надеялся, может, что у меня есть любовь, я ему вчера дал пару бутербродов, я ему вот когда-то дал там пару тысяч, я тоже делаю дела милосердия, любви, и, может быть, таким образом он себя утешал. Смотрите, подмена понятий о таком качестве, как любовь к ближнему. Мы очень много говорим о любви к ближнему и знаем, есть такой принцип, да? И что он говорит? Возлюби ближнего, как самого себя. И мы очень часто делаем, мы любим наших ближних, мы помогаем. Проблема немножко в другом, мы любим. Но любить просто ближнего и любить его как самого себя – это две разные вещи. И, может быть, мы с вами не задумывались об этом. Мы все любим ближних, и мы все исполняем эту заповедь. Но, к сожалению, очень редко в жизни мы исполняем заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Ну, иллюстрация маленькая. Если я принял странника, и пришел ко мне гость, например, и хочет переночевать. Ну, у меня есть комната, где моя мягкая, хорошая постель, мне на ней очень удобно, а в зале у меня стоит жесткий диван. Вот, я постелил этот жесткий диван, но это гость, это пришелец, ему будет там тоже неплохо, а моя кровать, она мягкая, она для меня удобная, комфортабельная, это зона моего комфорта, я буду спать здесь. Что мы сделали? Мы возлюбили ближнего, правда? Конечно, возлюбили, но мы не возлюбили его как самого себя. Как самого себя. Если пришел ко мне бедный человек, и у него нету куртки зимней, а у меня есть куртка такая модная, хорошего фасона, теплая, и есть одна такая чуть-чуть хуже качеством, на ней там маленькая заплатка, там я пришил пуговицу, она ну, на всякий случай у меня находится, и я беру ее, эту куртку, и отдаю, благословляю этого человека. Что я проявил? Я проявил любовь, правда? Я любил его, я возлюбил и сделал акт любви. Но сделал ли я акт любви как самого себя? Потому что я сохранил ту куртку, которую мне комфортабельно, она мне нравится, она самая лучшая. Поэтому принцип «возлюби ближнего как самого себя» заключается не только в проявлении любви. Здесь любовь особого качества, здесь более высокая планка. Сделай то ближнему, что ты считаешь приемлемым для себя, тот уровень, который нравится тебе. Если пришел к тебе человек и говорит «одолжи мне денег, не могу до зарплаты», одолжи мне миллион, да, я говорю, что, ну, нет у меня миллиона, у меня вот есть 400 или 500 тысяч, знаю, что человек, может, не отдаст мне, слышал, что он не возвращает долги, ну, я ему дал эти 400 тысяч, и все, говорю, извини, не могу больше, да, ну, а как бы я хотел бы, чтобы мне одолжили, я хотел бы, чтобы мне одолжили миллион, который мне необходим, то есть я полюбил его, я исполнил какой-то маленький свой долг любви, но я не исполнил его, я не возлюбил как самого себя. Поэтому на суде может быть, когда мы придем и предстанем пред Богом, окажется, что в своей жизни мы возлюбили ближнего как самого себя только два или три раза в жизни. Все остальное время мы просто любили. Мы просто любили так, как, такой любовью, как мы любим, как любят неверующие люди. Они тоже помогают, они тоже благословляют благословляющих. Поэтому вот эти вот акценты и вот это вот смещение христианских приоритетов в правую сторону, я хотел бы, чтобы у нас происходили. Это не значит, что мы сегодня должны все сорваться и броситься помогать бездомным, всем находить бомжей и выворачивать наизнанку наши кошельки. Нет, в этом тоже нужна мудрость. И очень необходимо, чтобы хотя бы иногда в жизни мы делали эти вещи, чтобы мы контролировали. Есть такая история, мне рассказали очень давно, одной богатой вдове рокфеллеровской семьи. Вы знаете, семья такая в Штатах, есть рокфеллеры, есть там еще какие-то. И вот была очень богатая вдова, у которой все умерли, она была одинокая. Она ходила в церковь, была христианкой, и она была очень сухой внутренне, как выжатый лимон, она не имела радости. И однажды она пришла к пастырю и говорит, пастырь, вот все у меня в жизни есть, одного только нету у меня, радости нету. Пастырь говорит ей, вы пробовали когда-нибудь сдавать милостыню бедному человеку? Она говорит, нет. Он говорит, попробуйте. И вот она с такими мыслями пошла домой, и проходя там где-то около в своем районе, она увидела бездомного, и она бросила несколько монет этому бездомному, вернулась в свой дом. Знаете, дома, когда она села, что-то в сердце ее шевельнулось, появилось какое-то чувство тепла, чувство какой-то маленькой затаенной радости. Ей очень это понравилось. Она, ну, редко или, по крайней мере, может быть, никогда не испытывала этого. Что она сделала? На следующий день, прогуливаясь, она еще бросила немножко больше денег другому нищему, другому бездомному. И у нее опять появилась радость. Она опять зажглась внутренне огнем. И вы знаете, она начала заниматься благотворительностью и кончила тем, что она раздала все свое имение. И она умерла в глубокой нищете, но она умерла самым счастливым, самым радостным человеком. Поэтому иногда, когда мы в церкви перебираем различные способы извлечения радости, и они очень часто правильные, когда мы прославляем Бога, когда мы молимся, когда мы посещаем друг друга, попробуйте получить радость от того, что вы поможете кому-либо. Поможете нищему, обездоленному. Это другая немножко сорта радость. Это великое Божье благословение. Это те принципы, благодаря которым мы войдем в Царство Небесное. Это единственный вопрос, который Христос, если верить Писанию, оно написано, и мы знаем, что да и аминь. Христос сказал, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. И здесь эти принципы. «Станьте по правую сторону, которые накормили меня, которые одели меня, которые навестили меня в темнице, в тюрьме, приняли меня странником. И, может быть, я пришел к ним очень странным, в странном виде, от меня плохо пахло, или я был в плохой одежде, или я был выгляден совершенно обезображенным, но это был Христос. И когда в жизни моей мы встречаем разных людей, которым нам не очень хочется помогать, поверьте, чем больше мы преодолеем нашу неприязнь и нежелание помочь, и мы сделаем все равно, тем больше подвиг мы совершили, тем больше награды Господь нам даст, тем больше благословения придет в нашу жизнь, потому что мы этого не хотели, но мы это сделали. Мы преодолели свой эгоизм, мы преодолели свое лицеприятие. Да, вы знаете, людям это свойственно. Бог смотрит на лице, Бог смотрит на сердце человеческое, да? А мы смотрим на лице. Приятный человек, хорошо одет, мне приятно тебе помочь. Но вот бедный, нищий, обездоленный, какой-нибудь не очень хорошо пахнущий, мне совершенно неприятно. Ты сам виноват в своей судьбе. Ты бомж, ты бездомный, ты сам докатился до этого состояния. Мы не знаем или забываем, что это наш урок, это наш экзамен. И Господь специально, может, послал этого человека для того, чтобы проверить нас, чтобы мы сдали этот экзамен. Знаете, лет 25 тому назад, как только открылись границы нашего Советского Союза, мне удалось съездить в Швецию. Это было начало 90-х годов, и я остановился у одного верующего шведа, и когда мы прощались, он подарил мне плащ, такой новый абсолютно, даже с бирочкой. Я его померил, он мне был великоват, но я все равно его взял. Я подумал, у меня есть отец, и я ему привезу этот плащ в подарок. И вот всю дорогу я вез этот плащ, желая удивить, порадовать отца. И когда я приехал в Минск, это было буквально днем, я поднялся на свой этаж, на пятый этаж, распаковал свои вещи, взял этот плащ, повесил в кладовку, там, где висели пальто отца, другие вещи. Думаю, вот он придет, я его порадую. И вы знаете, через 10 минут у меня раздался звонок в мою дверь. Пятый этаж. Я открываю, стоит бездомный на пороге. Я думаю, как? Я сразу, у меня все похолодело внутри. У меня спина покрылась потом. Я понял, что он идет за плащом. Что он идет за моим плащом, который я привез из Швеции. И что мне надо его отдать. Я вез его отцу. И думаю, как он мог зайти на пятый этаж? Ведь там есть первый, второй. Почему он не обратился куда-то? И у меня происходит борьба такая. Был мне, наверное, осень уже была, октябрь или ноябрь месяц. Я вижу, он в каком-то худом костюмчике, какой-то свитерок, но нету одежды никакой. И я, не зная, что я того делаю, сам иду к этой кладовке, открываю в дверь, и я готов отдать плащ. И тут происходит, я ни в коем случае не хочу сравнить с жертвой Авраама, да, когда Авраам занес нож над своим сыном, и тут потом Бог показал ему там агнца запутавшегося. Да. Но тут мой взгляд падает еще левее, и я смотрю, отцовское пальто такое драповое, с такого английского драпа, хорошее. Ну, там немножко, я знаю, что отец его не носит больше. Я беру это пальто, я знаю, что, наверное, все-таки это лучше отдать ему. Я беру это пальто, приношу и отдаю ему это пальто. И потом я видел этого бездомного еще несколько раз на улице. Он сидел у нас в подземном переходе, просил милостыню. Я вижу, что ему хорошо. И Бог, как бы, наверное, в самый последний раз, последний момент, видя, что я готов отдать этот плащ, все-таки бросил мне на глаза это пальто. Я ожидал, что отец очень расстроится, будет ругать меня за свое пальто, но он, будучи на тот момент еще неверующим, спокойно воспринял, взял этот плащ, ему понравился, он ничего, ни слова единого не сказал, что я отдал его пальто, и все были довольны, и все были рады. И на следующий день, и встречая соседей, я решил специально, я говорю, к вам заходил бездомный, я думаю, может, он прошел все этажи, ни у кого не наказалось. Нет, говорят, никто к нам не заходил, и на первом этаже он не заходил, и на третьем, и на четвертом он пошел почему-то прямо на пятый этаж в мою квартиру. Я понял, Господь послал его, от этого у меня похолодело все внутри, я понял, что я должен благословить этого человека. Поэтому очень часто в нашей жизни Бог нам посылает разных людей, неприятных. Людей, которые нам сделали, может быть, даже зло, которые нас обидели, но они нуждаются в помощи. Это Господь, это от Господа. Он дал вам шанс сделать самое трудное, самое, может быть, тяжелое, благословить этого человека, и вы сдадите этот экзамен. Поверьте, и что в день суда, когда вы будете стоять на этом суде для кого-то страшным, на кого-то радостным, у вас будет благословение. Да? Вы будете в числе тех, которые облагодетельствовали Господа нашего Иисуса Христа. Неважно, что мы видим Степана, Ивана, зэка закоренелого, который там, может, 20 или 40 лет отсидел в тюрьме. За ним стоит Господь Иисус Христос. И Он хочет, чтобы мы благословили. Почему? Потому что мы тоже иногда бываем преступниками по отношению к Богу. К Богу мы тоже иногда не соблюдаем Его волю. И мы молимся о своих грехах, о своих проблемах. Мы все имеем недостатки, мы все имеем достоинства и свои недостатки. И Бог хочет концентрировать свое внимание на наших достоинствах. Нам очень неприятно, когда Бог что-то спрашивает нас за наше плохое. Поэтому будем закрывать глаза на их недостатки, будем смотреть в этих людях достоинства. И Бог точно так же будет искать наших достоинств и будет смотреть на наши достоинства. Будет нас миловать, будет нас прощать, если мы кого-то простили, кого-то благословили, кому-то оторвали от себя что-то и дали какое-то материальное благословение. Поэтому вот эти вот приоритеты – любить ближнего, как самого себя, не просто любить, да, но как самого себя, подтягивать ближнего нашего на свой уровень немножко, да, на свой немножко жизненный уровень. Это есть благословение, это есть те понятия, которые должны быть в жизни христианина. Если возвращаться к классической проповеди Господа Иисуса Христа, Его Нагорной проповеди, да, она является как бы гвоздем или фундаментом или стержнем всего христианского учения, мы увидим, что здесь находятся одни повеления, не то что повеления, побуждения к действию. Вера, само собой, без веры Богу угодить невозможно. Мы все приходим к Господу с верою. Да? Но смотрите, здесь буквально я подчеркнул такие побуждения. «Мирись с братом твоим, мирись с соперником. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его». Да? Ну, это не значит наш глаз, да? Или рука соблазняет, отсеки ее. Это наши знакомые, близкие, которые вводят, может быть, нас в грех, и мы не можем с ними, так сказать, не вести нормальный образ жизни. Мы должны оставить этих друзей, отсечь нашу правую руку. А если иногда и буквально, наверное, может быть, и буквально стоит это сделать, лучше действительно войти с одной рукой или с одним глазом, да? Побуждение к действию, к работе, к добрым делам, отсеки ее, отбрось от себя. Не клянитесь, да? Не противьтесь злому, отдай верхнюю одежду, иди поприща, просящему у тебя дай, любите врагов, благословляйте ненавидящих, будьте совершенными, не творите милостыни перед людьми, не труби перед собою о своих делах. Пусть левая рука не знает, что делает права. Войди в комнату, закрой дверь. Не уподобляйтесь, да, к действию. И мы знаем, апостол Иаков, очень обширное послание о делах, о добрых делах. Да? Он говорит, что вера без дел мертва. Покажи мне свою веру без дел, а я тебе покажу свою веру из дел моих. Да? Поэтому это принципы, христианские принципы, которые оставлены на страницах Священного Писания Господа нашим, Иисусом Христом. И очень часто мы не имеем радости, мы не имеем благословения Божия, потому что мы слишком погрязли в потребительстве, мы слишком погрязли в материализме, мы слишком успокоили себя, что я чадо Божье, что я спасен по вере, не по делам, и нам совершенно не обязательно делать какие-то вещи милосердия и сострадания. Вот, поэтому в моей жизни Господь произвел это благословение, и я знаю, это великая благословенная радость – помочь ближнему, накормить голодного, одеть нуждающегося. Поэтому пусть Бог благословит вас в вашей жизни, чтобы, осматриваясь по сторонам, находя вот этих вот мытарей, находя вот этих бездомных, находя лазарей, которые наверняка живут по вашему соседству, чтобы мы хотя бы иногда могли помочь им чем-то, не просто корочками хлеба, не просто крошками, о которых они мечтают, но чтобы когда-то пригласили, может, их в дом, когда-то, может быть, даже уложили спать хотя бы раз в нашей жизни, да, хотя бы раз, чтобы мы, придя на суд Господу Иисусу Христу, сказали: «Господь, а помнишь, я тебя принимал? А помнишь, я тебя все-таки кормил? А помнишь, я тебя все-таки пустил в свой дом и дал себе переночевать?» Вот поэтому пусть Господь нас благословит, пусть Он нам даст радость неприходящую, которая не может ни с чем сравниться. Это радость за правильное хождение перед Богом. Это радость за то, что по правой стороне церковь будет ловить сегодня свой улов, свои благословения, свою рыбу. Пусть нам Бог в этом поможет, даст нам силы, мудрости, хотя бы иногда сделать это в нашей жизни. Еще раз говорю, я не призываю и не принуждаю вас побежать сразу и вытряхнуть где-то свои кошельки. Написано, что в благочестии проявите рассудительность, да, в благословении тоже рассуждайте, думайте. Пусть Бог вас направляет, ваши очи, глаза. Я верю, что для этого не надо будет искусственно искать даже. Бог каждый день будет вам ложить на глаза какой-то момент, где вы можете оказаться благословением. От вас только зависит, сделать или не сделать. Если помните, Павел говорит, апостол Павел: «Тот, кто знает сделать добро и не делает, тому грех». Да? Мало того, что мы грешим, иногда согрешаем, обговариваем кого-то, клевещем, не терпим кого-то, да, мы прошли и не сделали добро, и нам тоже грех. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы у нас были только благословения, чтобы те экзамены, которым нас Господь подводит, и тех людей, которые Он нам на пятый этаж приводит, да, чтобы мы иногда благословляли и рассмотрели в самых неприятных людей Господа нашего Иисуса Христа. Пусть имя Его будет благословенным. Спасибо вам за внимание. Аминь. Да, давайте помолимся. Господь милосердный, Отец наш Небесный, Боже мой, во имя и Сына Твоего Иисуса Христа, я благодарю Тебя за этот чудесный день, Господь, за эту благословенную осень, Господь, за то, что, может быть, осень и приходит в нашу жизнь, Боже мой, и горячая пора лета прошла, Господи, но я прошу Тебя о мудрости, чтобы Ты нам всем дал, особенно на закате наших дней, Господь, особенно тем, которые прожили уже многие годы в этой жизни, Боже мой, чтобы, находясь недалеко от престола Твоей благодати, находясь недалеко от того события, когда мы предстанем пред Твоим лицем на суд, Господь, мы могли сказать: «Господь, я Тебя принял в свой дом, я, Господь, когда-то Тебя накормил, я когда-то поделился с Тобой одеждой, Господь, и я прошу Твоего благословения, чтобы Ты дал нам мудрости и помогал нам благотворить, Господь. Благословляй нас, Господь, Иисус дорогой, благословляй церковь Твою, Боже мой, благословляй всех членов этой церкви, Господь, чтобы у них было была только радость во Христе Иисусе, потому что мир приходящий, Господь, временный, это все временное, Господь, и мы знаем, что это пройдет, и человек наг, пришедший в этот мир, ничего не унесет с собой, кроме веры, Господь, и дел, которые Ты нам поручил творить на этой земле, ради которых мы созданы во Христе Иисусе, Господь. Поэтому Тебя, Господь, прошу, благословляй, чтобы всесторонние Твои дары действовали в церкви, чтобы разные служения, миссионерские, милосердие, посещение больных, убогих коллег, Господь, они продолжались, Господь, чтобы мы не меняли эти приоритеты, чтобы мы не ограничивались своим домашним комфортом, Господь, но чтобы хотя бы иногда мы выходили на улицу и оглядывались в поисках лазарей, которых Ты поместил вокруг нас для нашего спасения. Господь, слава Тебе за все да будет. Благослови нас, Иисус, и дай нам прославить Тебя, принести множество плодов и быть Твоими учениками. Слава Тебе за все да будет. Любящий вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.